Глава 37. Я вступила на помост и посмотрела Эдвину прямо в глаза. Уже поздно строить из себя овцу, значит, я вступлю в бой с открытым забралом. Не самая хорошая тактика в борьбе с этим змеем, но у меня все равно нет другого выхода. А еще это открытое забрало отвлечет врага от ядовитого клинка, который я вполне способна прятать за спиной. Да, я помню, что честным путем идти правильно. Жаль, дойти не всегда можно. Бывший муж встретил меня ослепительной улыбкой. Потом шагнул навстречу, и прежде чем я успела вслух произнести отказ от работы в паре, шепнул: «Леди, не упрямьтесь, иначе пожалеете не только вы, но и ваши родственники. Приворот творила леди Гарльтон. Меня обвинить не получится. Даже то, что авторство заклинания стерлось, не поможет. Моих показаний и свидетельства лорда Эмерсона будет достаточно. Вы не подумали, когда пригласили его остаться? Это ведь он выволок на свет неприглядную историю. И теперь, если я выступлю против вашей тети, репутация семьи Гарльтон упадет существенно. А следом потянет и репутацию Тейлов». Он снова усмехнулся, подчеркнув этим последние слова. Понятно, на что намекает Аспид. Он и в прошлый раз не чурался шантажа. Я слишком поздно узнала, что помощь отца и дяди Эдвин получил легко и нечестно, используя меня как заложницу. Ведь, выйдя замуж и сходя с ума от любви, я оказалась в полной его власти. «Вы пожалеете, лорд Ди Монтеро», прозвучало холодно и четко. Я и правда не собиралась сдаваться. Он лишь улыбнулся. «Какую дисциплину вы выбираете, леди Тейл?» — спросил глава комиссии. «В прошлом я выбрала иллюзии, самую сложную, но при этом дамскую дисциплину. Я же стремилась показать себя настоящей островитянкой и очень стеснялась мамы, особенно мамы, которая вела себя отнюдь не как благородная барышня. Но стесняться стала, когда вернулась на острова и попала под влияние Гарльтонов, а до этого я мамой искренне восхищалась и хотела быть такой же, как она. Пришло время вспомнить, чему я научилась у нее на континенте, и не только у нее. Папа тоже меня учил, и его доверенные офицеры». «Боевая магия!» — объявила я. Эдвин пораженно вскинулся. Не то чтобы он не знал, чья я дочь, просто здесь, на островах, я никогда не показывала себя боевой магичкой, наоборот, всячески подчеркивала, что я не такая, а раскопать, как проходило мое детство в гарнизоне на материке, не так-то просто. «Леди, вы уверены?» — осторожно уточнил глава комиссии. «Безусловно. Именно в этой дисциплине когда-то выступила моя мама, леди Риона Тейл, в девичестве Шеннон», объяснила я свой выбор и уничтожила любые возражения. Преподаватели развернули над помостом защитный купол, чтобы ни один шальной огненный шар не улетел к зрителям. «Прошу», — предложил глава комиссии начинать. Боевая магия считается одной из самых сложных для демонстрации дисциплин. Это не танец, на который абитуриенты выходят с домашней заготовкой. Это настоящий бой, полный непредсказуемости. Да, очень многое запрещено. Нельзя убивать противника, калечить, наносить тяжелые травмы, но в остальном полная свобода действий с обеих сторон. Глава комиссии дал сигнал к началу, но я не стала атаковать, раз уж у нас противостояние. «Окажите мне честь начать, лорд Ди Монтеро», — попросила я в полный голос, чтобы меня слышали зрители. «Честь». Во-первых, я превратила обычный бой в подобие дуэли. Во-вторых, мое предложение никакая не честь, потому что, по сути, открываясь для первого удара, я обозвала Эдвина слабаком. И ситуация не та, чтобы отказываться, спорить. Эдвин плох в боевой магии, но кое-что он, конечно, умеет. А еще он достаточно рассвирепел, чтобы ударить в меня воздушным кулаком, попытаться сходу опрокинуть, столкнуть с помоста. Это не только эмоции, но в его случае и весьма верная, надо признать, тактика — закончить бой с одного удара, не позволить мне показать себя, при этом не покалечить. Я просто шлепнусь в свернутый вокруг помоста своеобразным кольцом защитный купол, как глупая рыбка в сеть. И в теории у него бы могло получиться. Я стояла открыто, лишь дождавшись, когда он ударит, закрылась щитом. Удар вышел мощным. Эдвин вполне мог пробить мой щит, сделая я его стандартным, но мое плетение не гасило удар, а частично поглощало его, но в основном само подстраивалось под нужным углом, чтобы правильно срикошетить. Ослабленная воздушная волна пробежала по прозрачной поверхности, отозвалась рябью и ушла в сторону, в купол. Преимущество среды следует использовать, так учили родители. Эдвин поспешно закрылся щитом, понимая, что сейчас получит в ответ. И, надо признать, тоже нестандартно закрылся, но ему это не поможет. Ему уже ничто не поможет. Я прищурилась и закусила нижнюю губу, легонько пробежав пальцами по вороту собственного платья с очень приличным для юной леди, но все равно соблазнительным декольте. Эдвин вздрогнул. С вызовом приподнял бровь, посмотрев в сторону зрителей. И только тогда понял, что легкая завеса кастованного мною огня словно тюлем прикрыла меня от лишних глаз. Зрелище было доступно ему одному. «Леди, вы серьезно рискуете?» Прочла я по его губам и вернула ему его же ослепительную улыбку, еще ниже скользнув пальцами, почти к ложбинке между грудями. И когда Эдвин, непривычный к такому бесстыдству со стороны леди, резко втянул воздух, ударила. Стена огня мигнула и исчезла, открыв результат зрителям. Пару секунд на площадке царила потрясенная тишина. Потом послышался один смешок, другой. Демонтера сначала побледнел, потом залился краской стыда и ярости, а я прижала руки к груди и отчаянно захлопала ресницами. «О, боги! Простите! Простите, лорд Эдвин! Кажется, я немного неправильно рассчитала воздействие. Я сейчас все исправлю. Сейчас!» «Не смей!» — рявкнул мой бывший муж, справедливо опасаясь, что я еще что-нибудь похуже выкину. Зрители уже хохотали, не скрываясь, а злющий, как черт, и алый, как маг Эдвин, прикрывал руками подгорелые тряпки, которые когда-то были его штанами. Нет, из норм приличия я не вышла, всего лишь превратила его одежду в дырявые тряпки, из которых кое-где торчали ошметки нижнего белья. Все прикрыто, но здорово потрепано буквально на грани. Дернись сильнее, и какая-нибудь прореха разорвется дальше. «Вы очень опасный противник, леди Тейл», — прокашлившись, сказал глава экзаменационной комиссии. Я лишь хлопнула ресничками. «Благодарю за высокую оценку, лорд Каспиан». И исполнила реверанс. Глава комиссии, явно польщенный, что я обратилась к нему по имени, быстро улыбнулся и уточнил. «Леди Тейл, вы собираетесь поступать на факультет боевой магии, как и ваши родители когда-то?» Я качнула головой. «Нет, лорд Каспиан, я поступаю на мех-арт». «Леди, что же, когда-то ваша матушка, выбрав боевую магию, произвела на комиссию точно такое же впечатление». Меня отпустили без дополнительных вопросов. Видимо, практической части оказалось достаточно для зачисления, даже несмотря на мою ошибку с вектором воздействия. Спорхнув с помоста, я замерла. К ажурному бортику, отделявшему проход от остальной части зрительного зала, вплотную притиснулся Грант. «Леди, вы были великолепны. С меня еще одна коробочка тех фруктов, которые вам так нравятся. Я читал легенду, что если девушка примет дар, то непременно ответит взаимностью. Но одной коробочки для эффекта не хватило». «Леди», — вдруг прошипели мне в спину, — «вы сделали это нарочно».